Издательство 1С Publishing представляет. Лана Ежова. Страж Вьюги и я. Благодарю Екатерину Азарову за участие в межавторской шалости. В соприкосновении миров и героев в романах его «Снежная ведьма» и «Страж Вьюги и я» за то, что любезно разрешила снежным ведьмам посетить Тару. Глава первая. Глыба льда. Синеглазый красавчик пытался меня поцеловать, и я всерьез подумывала спрыгнуть с крепостной стены, лишь бы не прикасался. «Йохан, прекрати!» — процедила сквозь зубы в энный раз, уклоняясь от ненавистных объятий. «Изольда, что не так?» Светловолосый боевой маг вскинул рассеченную шрамом бровь, всем видом выражая непонимание и возмущение. «Сама невинность, шмырь его подери!» Пятиться назад не выход, там стоит часовой, который чудом не обратил на нашу возню внимания. Слева стена, справа и вовсе проем между зубцами крепостной стены. Может, все-таки рискнуть и спрыгнуть? Левитация и пышные сугробы не подведут. Но как потом объяснять страже на воротах, почему вдруг я оказалась за стеной? Да и нужно поговорить с бывшим. Оттягивают неприятный момент лишь трусихи. Жар стыда вперемешку с гневом заливал лицо. Даже ледяной ветер, который дул так, что едва с ног не сносило, не мог остудить мою ярость. «У тебя скоро свадьба», — прошептала сердито. «Не со мной, Йохан!» «Ну, люблю я тебя, Изи! Почему мы не можем быть вместе?» Мужчина мастерски играл недоумение. Или по-настоящему не понимал, что творил и какие унизительные вещи предлагал. Сомневаясь, что не соображал, и тем оскорбительнее выглядело его поведение. «Лорд Свер, пропустите! Меня ждут дома!» Нет, не тот момент я выбрала, чтобы объясняться с Йоханом, который самодовольно решил, что, беря в жены дочь богатого купца, вправе сделать любовницей подругу детства. «Изи, Изольда, ты не поняла. Я не люблю Марту и разведусь через год». Мужчина, который планировал с помощью женитьбы поправить свои финансовые дела, а потом предать супругу, омерзителен. Боги! Почему я раньше не видела его истинное лицо? «Лорд Свер, забудьте все, что я вам обещала, когда мы учились в Кум», — холодно процедила сквозь зубы. «И дайте пройти». «Ладно, на меня ты обижена. Но как же барахлящий щит на Северной башне?» — хитро прищурился Йохан. «Ты не успела на него посмотреть». «Потому что сам же и не позволил. Заманил на стену для разговора, теперь сомневаюсь, что артефакт вообще сломался. Придется меня потерпеть, Изи, пока не отладишь воздушную сеть». Йохан знал, на что давить. На чувство ответственности, которое у магов-защитников, развито слишком сильно. Вот только я больше не наивная студентка, которая в университете любезно помогала старшекурснику из своего города, а по факту делала за него все задачи по защитной магии. Приказ о назначении не подписан. Права ковыряться в артефактах у меня нет. Я шагнула вправо, чтобы обойти Йохана. Он повторил за мной движение и вновь попытался поймать за руки. «Изи, утром дядя подписал приказ. И первая моя команда тебе — заняться щитом на башне». Командный тон разозлил. «Да как он смеет! Я не желаю его слушать, так он приказывает!» «Ты мне не начальник, Йохан. Прочь с дороги!» Попытка проскользнуть между стеной и боевиком окончилась неудачей. Цепко схватив за рукав куртки, он притянул меня к себе и жарко зашептал. «Изольда, хватит ломаться! Я столько лет тебя ждал! Теперь ты подожди меня годик, пока смогу заявить в храме о бесплодии супруги. Изи, оттолкнешь меня сейчас? Я буду наведываться в спальню благоверной, и тогда брак не расторгнут». «Он меня шантажирует? Какой низменный предлог, чтобы я стала его...» Горечь разлилась внутри, оставляя во рту привкус полыни. «Лорд Свер, я вас ненавижу! Оставьте меня в покое!» Боевик скрипнул зубами. «А давай проверим, Изи. Если ненавидишь, от поцелуев не растаешь, как прежде». Он прижался к моим губам своими, обветренными и влажными. И странное дело, его попытки проникнуть языком мне в рот вызвали только тошноту. Я затрепыхалась в жестком захвате, замычала негодующе. Ударить заклинанием не решалась, друг детства все же. «Отпусти девушку, Свер!» Ледяной голос остудил горячечные попытки Йохана пробудить нужную реакцию. Тяжело дыша, он оттолкнул меня и оскалился на неожиданного защитника. «Какое твое дело, Фрост? Ты часовой, вот и пялься за стену!» Я во все глаза смотрела на мужчину-гору, на полторы головы возвышающегося над моим бывшим парнем. Йохан высок, а дежурный часовой вовсе казался великаном. Широкий разворот плеч, огромные кулаки. Черная щетина на лице грозила вскоре превратиться в бороду. Мрачный, неухоженный тип. «Ты ведешь себя неподобающе, леди Свер. Она моя девушка, мы просто выясняем отношения. И как к этому относится невеста, ждущая ребенка?» «Ребенка Йохана?» Ощущение, как от удара под дых. Мой мир раскололся. Рассыпался на тысячи оледеневших осколков. На несколько секунд я разучилась дышать. А когда умение вернулось, я молча пошла прочь. «Изольда, мы не договорили!» Возмутился Йохан, но за мной не последовал. То ли громадный страж путь преградил, то ли понимал, что может вылететь за стену. Я маг-защитник, но порой самообладание отказывает, и чувства толкают на глупости. И в таких случаях лучше уйти, чтобы избежать греха. Чем дальше отходила от Йохана, тем легче дышалось. Пожалуй, я только рада, что отношения прекратились. За 2 года, которые прошли с момента, как он получил диплом и вернулся в родной город, а я осталась в столице, многое изменилось. Я больше не восторженная девочка, влюбленно глядящая на красивого боевика, товарища детских игр. Нет. За 2 года, что мы виделись лишь во время моих каникул, я повзрослела и заметила его недостатки. Слухи о свадьбе стали последней каплей. Я спросила его прямо и получила ответ. На этом все. «Прощай, Йохан. Я действительно тебя не люблю. И сожалею лишь о том, что ты бесчестно пытался меня обмануть». Бросив беглый взгляд на белое бескрайнее поле, я резко замерла. Вдалеке что-то мелькнуло. Или мне показалось? На зайца не похоже, да и не скачут они у города. Мутно-белая точка появилась ближе. Миг, и ее нет. Напряженно всматриваясь в снежное полотно, услышала тихий шелест. «Да это же... летуны!» Крича, я одновременно зажгла несколько энергошаров. Вовремя. Первая тварь выпорхнула из-за камня стены прямо передо мной. Энергошаром в уродливую морду, и летун пронзительно завизжал и камнем рухнул вниз. Краем глаза отметила, как страж, которого бывший назвал Фростом, прицельно отстреливает нечисть огненными дротиками. Йохан уже далеко отошел или и вовсе побежал за подмогой? Вонь паленого пера разлилась в воздухе. Звуки, похожие на кошачье завывание, били по ушам. Гигантские грязно-белые птицы, перемахивая через стену, атаковали в полете. Черный мощный клюв, саблевидные когти, сильные крылья. В ход шло все. Поднять щиты на стене я не успевала, да и не требовалось, битва уже шла. «Кэрри Тиль!» Я потратилась на энергоемкий магический огонь 2-го уровня. Волна пламени сшибла моего последнего противника. Тяжело дыша и пошатываясь от усталости, я бросилась к стражу. Летуны посчитали его опаснее меня, о чем говорили трупы крылатых хищников, коих Фрост перебил больше 10. Поняв, что помощь не нужна, я остановилась. Огромное сизо-синее копье изо льда, в мгновение ока возникшее в руке стража, тут же проткнуло сразу 2 последних летунов. Отшвырнув их прочь, брюнет огляделся и, заметив меня, недовольно нахмурился. «Леди, что вы здесь делаете?» Я взвилась. Если сейчас заявит, что женщина должна сидеть в укрытии, обругаю последними словами. «А где должен находиться маг во время нападения нечисти?» Пока Фрост был далеко, я чувствовала себя в безопасности, но стоило ему шагнуть в мою сторону, как что-то внутри тревожно ёкнуло. В куртке из волчьего меха, без шапки, в мороз брюнет выглядел лесным разбойником. Выше 2 метров весил он точно больше 100 килограммов. Как такого не опасаться? Взмах пудового кулака наверняка вышибал дух из тела в один удар. За 22 года жизни мне довелось повстречать десятки крупных мужчин, но этот самый огромный. И почему-то он вызывал необъяснимый страх. Или пугала не его стать, а странная татуировка на виске? В Латоре их обожали делать себе преступники. «Как защитник, леди, вы должны заниматься сломанным артефактом. Будь он в порядке, мне не пришлось бы сейчас пыхтеть». Я вспыхнула от негодования. «И этот туда же? А ничего, что приказ о моем назначении только подписан. Да и Йохан мешался под ногами». С трудом сдержалась, хотя после горячки боя с языка просилось много резкостей и не обязательно в адрес лживого бывшего. Ох, кажется, я становлюсь мужененавистницей. «Где этот артефакт? Показывайте». У меня ушло 3 минуты. Да, я засекала. На осмотр, на лапку щита. Поломка оказалась элементарной, всего-навсего на морозе отошел накопитель в гнезде. Стражи и сами его исправили бы, если бы додумались открыть панель устройства. Но, похоже, этот здоровяк здорово умеет только мочить летунов. Воздушная сеть заработала, и буквально сразу на стену высыпала 3 боевиков, возглавляемая Йоханом. Помощь подоспела. Ага. С опозданием 5 минут. «Где летуны?» — вскричал дядька Хрис, лучший маг-мечник гарнизона и друг моего отца. Я спокойно ткнула пальцем в кучу тварей, которых порубил Фрост. И еще несколько за стеной упали. «Ну откуда летуны днем, а?» Ларс, мой будущий напарник, сдвинув лисью шапку на лоб, растерянно почесал рыжий затылок. «И как они так далеко пробрались? Аж на 3-ю линию обороны!» «Это хотелось бы у тебя спросить», — тихо произнес лорд-хранитель крепости. Стражники расступились, пропуская его вперед. Йохан просиял, увидев, что дядя поднялся на стену. «Сторожки не сработали», — предположил Ларс растерянно. «Кто у нас маг-защитник?» Старший лорд Свер удивленно поднял сивые брови. Парень покосился на меня, будто ища поддержки, и тотчас покраснел от смущения. «Лорд Свер, я все проверю, каждую сторожку, сию минуту!» Что-то бормоча себе под нос, он рванул к лестнице. «Хрис вместе с Людвайгом, прикройте парня!» — велел лорд-хранитель. «Не нравится мне, что твари разлетались днем». «Есть!» — ответили в унисон стражи и покинули стену. Насколько я помню по кум, Ларс Ларсон старше меня на год, он всегда таким был, рассеянным, но талантливым защитником. Он сам, без помощи артефактора, мог любую гальку зачаровать под кратковременный щит. Зная его особенность забывать о важном, ректор рекомендовал оставить Ларса при университете. Но парень вызвался служить в крепости Граде, где вечно не хватало защитников. Что поделать? Вьюга — суровое место, здесь не каждый уживется. «Теперь вы!» Взгляд выцветших голубых глаз лорда-хранителя скользнул по Фросту и остановился на мне. «Изольда, Йохан, Эйден, жду вас в своем кабинете». «Значит, вот как зовут огромного стража. Эйден. Запомню, вдруг еще раз пересечемся. Но надеюсь только взглядами. Все же жутковатый мужчина. На душегуба с большой дороги больше похож, чем на королевского воина. Нет желания с таким общаться часто. Боюсь, еще кошмары приснятся с его участием». В аскетично обставленном кабинете лорда-хранителя в юге жарко горел камин. Массивный черный стол завален бумагами, книгами по фортификации и основам боевой магии. В правом углу сиротливо примостился горшок с голубым кактусом. Наверное, подарок одной из 3 дочек лорда. Он мечтал о сыне, но судьба не благоволила, и Йохану достался заботливый и безмерно покладистый дядя. Я была в кабинете всего несколько раз, поэтому с любопытством осматривалась. Гостевые кресла с жесткими спинками были покрыты пылью. Но это и понятно. Лорд Свер не сидел на месте, постоянно инспектировал сторожевые объекты. И так было до середины осени, пока он серьезно не повредил позвоночник во время стычки с летунами. По слухам, весной в юге появится новый хранитель, а старый уйдет на заслуженный покой. «Присаживайся, Изольда», — не прекращая смотреть на танцующие язычки пламени, предложил хозяин кабинета. «Благодарю, я постою». Я скрестила руки на груди. хотя ужасно хотелось снять курточку, которая помимо того, что была сшита из меха фура, так еще и улучшена обогревающими амулетами. Йохан, которому сесть не предложили, развалился в кресле и насмешливо посмотрел на меня. Я даже знала, о чем он думал. Якобы снова выделываюсь, пытаясь доказать, что могу быть наравне с мужчинами. Могу, пускай не в физической силе, но в магии я лучше некоторых, только опыта не хватает, а это дело наживное. Лорд-хранитель резко обернулся и, хмуро уставившись на меня, бесстрастно произнес: «Йохан доложил, что ты отказалась взглянуть на воздушную сеть». «Что?» От неожиданности я не произнесла ничего умнее. «Я только недавно подписал твое направление, Изольда, а уже возникли первые проблемы. Понимаю, ты расстроилась, что Йохан предпочел другую, но в нашей работе эмоции дело лишнее. Справишься ли ты?» Кровь пульсировала в висках. Перед глазами темнело. «Создать огромный пульсар и запустить в довольную рожу Йохана!» Выдох. Расслабиться. «Нет, я ничего не сделаю блондинистому придурку. Пока. Потом за все поквитаюсь. Не знаю, когда и как, но он за все ответит». Со стороны все выглядело просто. Молодая магичка после обучения вернулась в родной город к возлюбленному, который забыл сообщить, что вскоре женится на другой. Неудивительно, что девушка обиделась и сгоряча наделала ошибок в работе. Вот только все не так. Я ехала к родным, в город, который люблю и хочу защищать. Работать ради его процветания, как мой отец. А Йохан... За 2 года, когда мы перестали встречаться каждый день в университете, чувства остыли. И я стала другой. Он этого не понял и оклеветал, веря, что я вновь возьму вину на себя. А я улыбнулась и едко произнесла: «Лорд-хранитель, я справлюсь со своими обязанностями. Пусть только ваш племянник не путается у меня под ногами с предложением стать его любовницей». Старший свер удивленно крякнул. Йохан возмущенно запротестовал: «Как смеешь наговаривать, Изольда? Это ты вешалась мне на шею!» «Фрост, ты был на стене с ними. Что скажешь?» Лорд-хранитель вопросительно посмотрел на великана. Тот пожал могучими плечами. На бородатом лице не отражались эмоции, будто к нему приклеилась маска равнодушия. Младший свер заметно расслабился, а я расстроилась. И почему вдруг решила, что страж расскажет правду? Он промолчит ради боевого товарища, то и вовсе из мужской солидарности. Это же Север. Суровый, сложный и малопонятный для чужаков край Латории. Леди направлялась к артефакту. Но Йохан ее остановил и начал лапать. Голос Фроста звучал безразлично, через силу, как будто он делал нам огромное одолжение, что раскрыл рот. Потом напали летуны, но артефакт в итоге леди настроила. Лорд-хранитель брезгливо поморщился, глядя на племянника. «С тобой поговорим наедине, Йохан, а вы свободны». Я вылетела из кабинета первой, по пятам шел Фрост. Я делала 3 шага, он 1. Неудивительно, что не отставал. И это пугало. Выйдя из башни, он повернул направо, в сторону стены, и я с облегчением выдохнула. Этот здоровенный мужчина одновременно пугал и завораживал, легкой походкой для такой громады, плавностью движений. Когда шел вдоль длинной ньорни, казался скользящей тенью. Я уже отворачивалась, чтобы направиться к выходу в город, как услышала характерный звук. Сосулька с крыши откололась. И летела прямо в темечко Фроста. Как-либо среагировать не успела. Да и не нужно было. Здоровяк вскинул руку и поймал ее на лету, в сантиметрах от головы. Откусил кусок и, жуя лед, продолжил путь. Все заняло мгновение. «Он выглядит отмороженным, да?» Вздрогнув, я обернулась к низенькому мужичку в ушанке из заячьего меха. Мимо дядьки Жила, лучшего знатока повадок Ньоров, ни одно значительное событие не пройдет. Вот и сейчас он ждал у входа в башню лорда-хранителя, чтобы поживиться свежими новостями. Фрост мог промолчать в кабинете. Чувствуется, что ему глубоко наплевать на окружающих. Но не стал, соизволил заговорить. И на стене он вмешался, когда Йохан лез ко мне. Так что нет, не отмороженный он. Слегка странный, возможно. «Дядь Жила, кто он?» Что Фрост не местный, понять несложно. Вьюга, град небольшой, старожилов я знала всех. «Чужак он, Изольдушка. Дядька Жил завел руки назад и стал покачиваться с каблука на носок. «О себе не распространяется. Имя знаем и на что способен, а больше ничего. Сперва присматривался наш хранитель, не доверял, да только за полгода Глыба показал себя добрым магом и фартовым разведчиком. Не пьет со всеми, не кутит. По бабам... прости, Изольдушка, то есть девушкам не подмигивает. А как дерется? Ночью видит без заклинания зоркости, и летунов одной левой мочит десятками. Как сражается, я и сама оценила. Сильный воин. А почему прозвали Глыбой? Огромный потому что?» Дядька Жил хмыкнул. «Бесчувственный, Изольдушка. Не человек, а глыба льда». Особого интереса особо Фроста не вызывало. Но я все равно поблагодарила за рассказ, иначе в следующий раз старый сплетник мне ничего не поведает. «Бывайте, дядь Жил, а я в канцелярию, а потом домой». Расспрашивать, о чем шел разговор в кабинете лорда-хранителя, мужчина не решался. Надеялся, что сама оговорюсь, порадую сплетней. Я же держалась, и Жил спросил о менее интересном для него. «Твои-то как, Изольда, вернулись?» Подавив вздох, утолило его любопытство. «Мать с сестричкой все там же, греются на солнышке. В холода не спешат, да и целитель запретил, говорит, болезнь может вернуться». Мужчина одобрительно закивал. «Оно и правильно. Солнце для маленькой девочки самое то. Ну, передавай отчиму привет». «Все непременно, дядь Жил». Ответ я уже прокричала, спеша в другую башню, где находилась канцелярия. С высоты стены Фрост наблюдал, как Жил что-то рассказывает расстроенной защитнице. Она вертела головой по сторонам, переминаясь с ноги на ногу, без особого желания слушая старика. Учитывая, что тот жил сплетнями, понять несложно, кому они перемывали кости. Лорду-хранителю, его племяннику, а может и ему, как невольному участнику скандала. Почему в лес? Ссора бывших возлюбленных, которую слышал от первого до последнего слова, не тронула. Не пробудила ни единой эмоции, и все же он вмешался. Кроме утерянных чувств, есть еще убеждение. Женщин нельзя обижать, делать им больно. Женщин нельзя принуждать к чему-либо, добиваться внимания силой. Профессия, которую выбрала девчонка, противоестественна природе. Женщин оберегают, не наоборот. Вот оно. Причина найдена. Несоответствие сути судьбе. Порывистая магичка влезла в мужские игры. Лучше бы сидела дома, ела конфеты и читала книжки в красочных обложках. Нет, он обманывает сам себя. Здесь не только принципы виноваты. Обманывает, допуская, что опять ошибся. Чем-то юная защитница зацепила его. Тень раздражения из-за несправедливых обвинений в ее адрес заставила открыть рот в кабинете лорда-хранителя. А если это так? Если это правда? Где-то он видел ее. Мельком раз пробуждение до конца не состоялось, но видел. Вьюга город небольшой, пока не начинаешь искать девушку, внешность которой не запомнил. Еще один день на стене, и у него выходной. Пора обратиться к чужим богам, раз свои не помогают, и дать обет, как советовал жрец. Пока забрала из канцелярии документы о назначении в крепость Град Вьюгу младшим защитником, пока поболтала со всеми встречными знакомыми, пока решила все вопросы, стемнело. Зимой в 4 часа дня уже непроглядная темень. Вьюжане включают маг-лампы, зажигаются уличные фонари. Забавно, но в северных городах ночью светлее, чем в некоторых районах столицы. Здесь не экономят накопители. В доме Хельги свет не горел. Значит, еще не вернулась из трактира. Я хотела рассказать, что учудил Йохан, поэтому немного расстроилась, что пришлось сразу идти домой. У нас тоже не горели маг-лампы, лишь у крыльца, но следы на снегу указывали, что отчим вернулся. Привычно проверив домашние сторожки от нечисти, я открыла дверь. Тихо сняв куртку, сапоги и перевесив сумку удобнее, на цыпочках прокралась в темноте. Прошмыгнув бесшумно через гостиную, уже ступила на первую ступеньку лестницы, как позади что-то зашуршало, звякнуло стекло. «Изольда!» — прохрипел отчим. Глухо икнул и попросил. «Посиди со мной. Шмырь меня покусай. Повезло так повезло». Я даже на кухню не пошла, планируя в спальне умять купленный в городе ужин. Но незаметно пройти по дому не вышло. Если бы не зима, полезла бы в окно, как раньше бывало. Отчим не одобрял мои прогулки с Йоханом. Говорил, они к добру не приведут. И как в воду глядел. Парень оказался еще тем бролем. После очередного кряхтения отчима зажглась маглампа. Чуть обрюзгший, но еще крепкий мужчина сидел в кресле, у ног валялись две бутылки. Опять напился, да еще не закусывая. Вздохнув, я присела в соседнее кресло. «Вчера я запекла окорок. Почему не ели?» «Изольда, а что бы ты делала, если бы тебя обижал муж?» «Я за такого бы не вышла», — споткнулась на объяснение, вспомнив Йохана. «В нем я обманулась, и в дальнейшем, видят боги, не застрахована от ошибок. Но если бы вышла, то развелась бы». Наклонившись в бок, отчим достал третью бутылку. Ловко открыв, сделал жадный глоток. «А если развестись нельзя? Что-то связывает. Надо жить вместе?» «Странные вопросы задает. Потянула на пьяное философствование. У таких, как он, это бывает. Совесть нечиста, тянет поговорить, покаяться. Только почему на такую тему? В рожу дала бы. Недаром боевой закончила». «Ага, ты бы не стала терпеть, да?» — обрадовался отчим и пробормотал себе под нос. «Целительницы мужей садистов и убить могут». Привычно подавила желание возразить, что я специалист по защитной магии, а не целительница, и дождалась, пока отчим захрапит. «Что с ним творится? Сам не свой после продажи последней партии мехов, как слышала, очень удачной. Может, скорый отъезд из вьюги повлиял? Совесть дала о себе знать. Писать матери, что он пьет или не стоит. Напишу, и она сорвется с места. А сестре сейчас необходим присмотр целителя, как никогда. Нет, лучше попросить кого-то из старых товарищей поговорить с ним. Не откажутся. Решено. Так и сделаю послезавтра, когда будем провожать его. Раз уж таиться нет нужды, можно нормально поужинать. И я в полной мере оценила окорок собственного приготовления, квашеную капусту и холодную, но тем не менее вкусную пшеничную кашу. Вершиной моего пиршества стал купленный в кондитерской медово-ореховый пирог. Пальчики оближешь. Вкусно и плотно поужинав, а на севере иначе и нельзя, если не хочешь болеть, я искупалась и легла спать. Гадский сон не спешил ко мне, мысли невольно вертелись вокруг пьяного отчима. Марон неплохой человек, оступился лишь раз. Неужели совесть напоминает о бесчестии, и он глушит воспоминания выпивкой?